Глава 19. На следующее утро после завтрака в палату ворвалась рассерженная Ирка и выпалила. «Вер, можно тебя на секунду?» Диана с горячей плойкой в руках колдовала над прической Амелии. Без привычного жуткого макияжа Циглер действительно выглядела совсем по-другому. Я предвкушала, как обалдеет Дани, когда увидит партнершу по вальсу. «Все в порядке?» — спросила Амелия, оглядывая возбужденную Ирку. «Пока что да», — ответила Третьякова, при этом не сводила с меня выразительного взгляда. «Но с Верой очень надо поговорить». «Иду, иду», — проворчала я, поднимаясь с кровати. Сердце неприятно ёкнуло. «Что такое?» — спросила я у Третьяковой, когда мы вышли в коридор. «Я сегодня всё-таки решила проследить за Оксаной», — начала Ирка. «Господи, Ира, ну зачем?» — перебила я. «Погоди!» — поморщилась подруга. «Ты в курсе, что она с весны ни одну тебя изводит?» «Это как?» — не поняла я. «А вот так! Я встретила их в лесу с Люсей. Оксана наезжала на Антоненко, а та в три ручья рыдала». «А почему ты решила, что Оксана ее с весны изводит?» — по-прежнему не врубалась я. «Я подождала, пока Соболиха уйдет, а потом перегородила путь Люсьене. Так вот, она получила от Оксаны такую же записку. Она сама мне об этом рассказала. Текст в ней один в один». «Но что она хочет от нас обеих?» Я понятия не имела, что связывает меня и Люсю Антоненко. Теперь мне чудился всемирный заговор. Возможно, Соболь собралась в этот лагерь не из-за Марка, а из-за неприязни ко мне и Люсе. «От тебя, Василевского, а от Люси четверку по русскому языку за год». «Но каким образом Люся может повлиять на оценки других учеников?» «Откуда я знаю Азарова?» — кипятилась Ирка. «Как я поняла, Соболь чем-то шантажировала Люську. Пронюхала о ней что-то такое, о чем никто не знает. Сегодня вечером она будет ждать у недостроя вас обеих. Возможно, поставит новые условия». «Да пошла она!» — рассердилась я. «Сама не пойду, и Люси не советую. Ты вообще сказала Антоненко, чтобы она не смела туда соваться?» «Да какое там!» — поморщилась Ирка. «Эта дурында Люсьена так убивалась, что ей страшно. Я ее рассказ-то разобрать еле смогла». До концерта я ходила как в воду опущенная. Недалеко от танцплощадки устанавливали сцену и готовили дрова для большого костра. Амелия, Даня и Диана хохоча репетировали танец. Ирка куда-то умотала с вожатым, а Никита играл в футбол. Наш отряд дошел до полуфинала. Впервые за долгое время я ни за что не была ответственна и слонялась без дела. Предчувствие чего-то нехорошего не покидало. Мне удалось выловить Антоненко у столовой. Она понуро прогуливалась в своей яркой красной панаме. «Люся!» — зашипела я. «Иди сюда!» Люсьена, оглядываясь по сторонам, подошла ко мне. «Что такое?» «Я знаю, что Оксана тебя сегодня тоже позвала к недостроенному корпусу». Губы Люси тут же странно задрожали. «Ой, Вер!» — испуганно начала Антоненко. «Почему она тебя шантажирует?» — спросила я. «Не могу сказать», — выдохнула Люся. «Пойми, Вер, это мой секрет. За молчание я ей четверку по русскому языку обещала. У меня связи есть, только в итоге договориться с русичкой не получилось. Теперь Оксана мне прохода не дает и хочет всем тайну рассказать». «Хорошо, тайна так тайна. Когда начались угрозы?» «С мая, когда она контрольную на трояк написала. Ей вроде родители обещали что-то дорогое подарить, если она год без троек закончит». «Ой, Вера, ведь тогда ты в рекреации сидела. Это тебя Оксана напугала, да? Это она?» «Да». «Вер, что теперь делать?» Голос Люси снова задрожал от слез. «Ты пойдешь? Мне очень страшно». «Нет, не пойду», — ответила я. «Я тебя чего искала-то? Ты тоже никуда не ходи, поняла?» Антоненко стушевалась. «Оксана меня сегодня у корпуса подкараулила, сказала, что если не явлюсь, будет еще хуже». «Но что она от нас хочет?» «Не знаю», — плаксиво продолжила Люся. «Ей нравится изводить людей. Помнишь историю с Наташей Сухопаровой? Вся гимназия гудела. Страшно». Я схватила Люсю за руки и, глядя в глаза, произнесла. «Люся, обещай, что никуда не пойдешь. Это не шутки. Ты ты права, про Наташу Сухопарову все помнят. И этот вопрос, Соболь, нужно уже решать со взрослыми. Оксана может быть не в себе и перейти все рамки. Обещаешь, что не пойдешь. Люся только неопределенно мотнула головой. На танцплощадке уже гремела музыка, ведущий созывал всех в микрофон. С тяжелым чувством я отправилась смотреть выступление Дани и Амелии. После концерта все собрались у большого костра. Я смотрела на огонь и думала о Люсе. Какую тайну она скрывает ото всех? Время от времени всматривалась в сумрак, пытаясь разглядеть напуганную Антоненко, завернутую в плед Соболь. Пока обе оставались на месте, ребята вокруг смеялись и что-то возбужденно обсуждали. Амелия и Даня после своего вальса сорвали аплодисменты и получили в качестве поощрения целых 6 жетонов. Половину отдали Диане за постановку. Мне хотелось веселиться вместе со всеми, но настроения не было. Никита подсел ко мне неслышно. «Верона, тебя отлупить мало», — сердито сказал Яровой. «Что такое?» — вяло откликнулась я, продолжая косо поглядывать на Люсю. Антоненко напряженно вглядывалась в пламя, будто могла в нем найти ответы на все свои вопросы. Мне казалось, она на взводе. Еще немного, и нервы ее не выдержат. Тогда, запутанная Оксаной, она отправится к злополучному недостроенному корпусу. «Ира мне все рассказала про угрозы. Вы с головой не дружите скрывать такое?» «Ерунда. Я уже знаю, как все уладить», — отозвалась я. «И как же?» — заинтересованно поднял брови Никита. Языки пламени отражались в его темно-серых глазах. «Я расскажу обо всем родителям. Своим, Люсиным, Оксанкиным. Надо будет и Лидии Андреевне расскажу. Нужно только дожить до родительского дня». «Пообещай, что никуда не пойдешь», — серьезным голосом сказал Никита. «Обещаю». «Мы сегодня выиграли и вышли в финал», — продолжил Никита, провожая взглядом прошедшего мимо нас Кузю, с которым они были в одной команде. «Нас на футбольном поле тренер ждет. Ты пока никуда не ходи, дождись меня, хорошо? Я быстро». «Да, хорошо, хорошо», — рассмеялась я. Никита склонился ко мне и поцеловал в висок. Когда Яровой ушел, я снова поискала глазами Люсю, но Антоненко у костра уже не было. Я быстро посмотрела на то место, где сидела Соболь. Пусто. «Проклятие!» — выругалась я вслух. «Ведь сказала же никуда не ходить!» Я огляделась в поисках ребят, но все, как назло, будто испарились. А я не могла думать ни о ком другом, кроме как об этой дурынде Антоненко. Ну куда ей тягаться с главной стервой нашей гимназии? Все помнят, как она извела бедную Наташу. У костра было невыносимо жарко. Не выдержав, я все-таки поднялась на ноги. Может, Люся и вовсе ушла в палату, а я тут сама на себя страх нагоняю. Посмотрю одним глазком издалека, что там происходит, и вернусь к костру. Чем ближе я подходила к недостроенному корпусу, тем громче колотилось в груди сердце. Все-таки Соболь не дура. Удачно выбрала место и время для свидания без камер. И теперь, когда все были или у костра, или на футбольном поле, эта часть лагеря оказалась совсем пустой. У корпуса никого не было. Я уже вздохнула с облегчением и хотела уйти, как услышала откуда-то сверху всхлип. Подняла голову и увидела Люсю. «Что ты там делаешь?» — охрипшим от волнения голосом спросила я. «Слезай!» «Не могу, страшно!» Чертыхнувшись, я полезла наверх. Ненавижу это вечно гнетущее чувство в душе, будто я ответственна за все и всех. Цепляясь за железные перекладины, я быстро очутилась на крыше. Антоненко, свесив ноги, смотрела на землю. «Люся!» — выдохнула я. «Попросила же тебя не ходить!» Я огляделась. На крыше, кроме мешков со стройматериалами, ничего не было, и коварная Соболь нигде не пряталась. Отсюда открывался отличный вид на подсвеченную танцплощадку и костер. Жаль, солнце уже давно спряталось, зато на темном небе зажглись непривычно яркие звезды. Я подошла ближе и села рядом с Люсей. Антоненко даже не пошевелилась. Лицо ее было отрешенным и заплаканным. «Но зачем ты пришла к ней?» Снова начала я. Терпеть не могу в себе этот нравоучительный тон, но чаще всего ничего не могу с ним поделать. «Я ведь за тебя испугалась!» «Серьезно?» Люся обернулась. Ее глаза и нос от слез распухли. «Кто я тебе, чтобы за меня пугаться?» «Никто», — пожала я плечами. «Но чисто по-человечески, кстати, Люся, к тебе приедет кто-нибудь в родительский день?» «А к тебе?» Не ответив, спросила Люся. Я покачала головой. «У меня сложные отношения с родителями». Серьезно? Ну да. Меня моя мама тоже совсем не любит, вздохнула Люся. И, кажется, даже стыдится. Всю свою жизнь я недостаточно для нее хороша. Я родилась с сильным косоглазием, долго исправляли. Мне кажется, она еще с тех пор меня стесняется. А как же твои вокальные конкурсы? Припомнила я. Ты ведь говорила, что делаешь успехи, побеждаешь в конкурсах. Неужели мама тобой не гордится? Для нее это глупость, блажь. Вот если бы я классно секла в алгебре, свободно говорила по-английски, писала сносные диктанты по-русскому. Это да, а вокал... Ну, как я заработаю себе этим на жизнь? Буду петь песенки в караоке до старости, развлекая пьяных посетителей? Если что, это мамины слова. Ни разу я не встретила от нее поддержки. Это грустно, только и сказала я. Честно, не понимаю, как такое возможно, когда у меня будут свои дети, ни за что не буду повторять ошибки своих родителей. Мы с Люсей некоторое время молчали, глядя на раскинувшийся над нашими головами звездный шатер. Еще как грустно, наконец, нарушив тишину, согласилась Люся. Вера, у меня ведь по всем предметам тройки. Ну, не дается мне учеба. Я честно стараюсь, а мама этого не понимает. Ей тяжело жить с неидеальной дочерью, которая не соответствует придуманным матерью стандартам. Еще тяжелее, когда этим стандартам соответствует кто-то другой. Я зачем-то перевела взгляд со звезд на землю, и голова закружилась, будто в бездну заглянула. «Наверное, Оксана не придет», — сказала я, поднимаясь на ноги. Сидеть на краю крыши было неприятно. Соболь в очередной раз решила нас просто попугать. «Ничего, скоро ей все аукнется». Люся тоже встала, как и я, глянула вниз и вдруг спросила. «Если отсюда упасть, можно разбиться?» Я насторожилась. «Разбиться? Не знаю, но руки-ноги точно переломать можно и на всю жизнь калекой остаться». «Отлично!» Какая-то отстраненная улыбка на лице Люси показалась мне жуткой. «Это то, что надо. Хочу посмотреть, как ее до конца дней своих совесть будет мучить. И тебя тоже». Я непроизвольно сделала пару шагов назад. «Люся, с тобой все в порядке?» «Вера, тебе когда-нибудь хотелось попрощаться со своей идеальностью?» «Какой еще идеальностью?» С раздражением спросила я. Эта крыша и странное поведение Люси нервировали. «Ты хорошо учишься, состоишь в ученическом совете, парни красивые за тобой бегают». «Бегают? Скажешь тоже?» Нервно отозвалась я. Люся вдруг снова громко зарыдала, чем совсем сбила меня с толку. Кажется, у нее настоящий нервный срыв. Что делают в таких случаях? Я еще больше запаниковала. «Да что с тобой? Все, Люся, перестань! Ты меня пугаешь! Давай спустимся! Вернемся к остальным!» Я взяла Антоненко за руку, но Люся сердито выдернула ее и обернулась ко мне. «Прости, Вера, прости!» Глотала слезы девчонка. «Я в отчаянии. Я не знаю, что делать. Раньше мне казалось, если с тобой что-нибудь случится, мне станет легче. Если ты уйдешь из нашей жизни, все по-другому будет. Я просто хотела, чтобы ты знала, как ты мне все портишь, понимаешь?» Я только ошарашенно мотала головой. «Нет, Люся, не понимаю. Я все время думала, что тебя ненавижу, а теперь понимаю, что ненавижу только ее. Она ведь тебя постоянно в пример ставит. Только о тебе говорит. Но я не могу, Вера, не могу. Мне тяжело все это слушать и себя ничтожеством ощущать, понимаешь? Почему она настолько слепа? Она ведь даже ко мне не подошла при всех. В тот раз она к тебе подошла. Она за тебя испугалась. Лучше бы меня не было, да, Вера? Вот тогда бы ей хорошо жилось. Никто бы ее в гимназии не позорил». С этими словами Антоненко снова посмотрела вниз, и внутри у меня все похолодело. «Люся!» — дрогнувшим голосом позвала я. «Что ты собираешься делать? Не смей!» «Но я не доставлю ей такой радости. Не исчезну, не дождется. Подбородок Люси снова задрожал. «Пусть знает, из-за чего это все, вернее, из-за кого. И ты знай!» Я, не помня себя, рванула вперед и снова схватила рыдающую Антоненко за рукав. «Люся!» — завопила я, потянув ее на себя. «Идиотка, иди сюда!» Но Антоненко, рыдая в голос, рвалась к краю, силой отпихивая меня. «Мне никогда не стать тобой, Вера! Я не смогу, Вера, понимаешь?» Борясь друг с другом, мы очутились у самого края. Я сама не поняла, в какой момент соскользнула моя нога. Взвизгнув в последнюю секунду, успела я ухватить Антоненко за руки. Так и повисла над черной страшной бездной. От страха силы тут же покинули меня. «Люся!» — снова закричала я. «Помоги!» Антоненко, будто очнувшись и сообразив, насколько все далеко зашло, принялась вытягивать меня обратно на крышу. «Я не хотела, Вера! Не хотела!» Она так сильно дрожала, что, казалось, сейчас и сама рухнет в припадке. «Это я должна падать, Вера! Я!» «Люся!» — хрипела я, чувствуя, как ее хватка все ослабевает. Люся рыдала навзрыд, пытаясь вытянуть меня на крышу. В какой-то момент Антоненко, вконец выбившись из сил, словно обмякла и выпустила мои руки. Полет в бездну занял считанные секунды. Адская боль пронзила все тело. Перед тем, как потерять сознание, я слышала все то же монотонное рыдание Люси и крик Никиты. Звезды замельтешили, закружили надо мной, а потом вдруг раскрошились, и золотой пыльцы посыпались с неба. О том, что Антоненко — дочь Лидии Андреевны, никто из школьников, кроме Оксаны Соболь, не знал. Директриса уже давно была в разводе, и Люся носила фамилию отца. Как оказалось, из-за плохих отношений с матерью Люсьена еще в 7 классе затаила на меня злобу, маниакально следила за мной в социальных сетях и была в курсе практически всех событий, которые происходили в моей жизни. О разводе моих родителей Люся узнала от матери. А расстроенная Лидия Андреевна после того, как я 2 недели не ходила в школу, за ужином рассказала дочери о моей ситуации. И, конечно, именно Люся поделилась этой информацией с Соболь. Оксана и Люсьена спелись в мае, когда Антоненко заметила, что Соболиха периодически сверлит меня взглядом на переменах каждый раз, когда я общаюсь с Марком. Тогда у Люси созрел в голове план, как можно мне отомстить, да еще и отвадить от образовательного лагеря. Люся уговорила Лидию Андреевну включить ее в список и горела желанием в лагере отличиться. Правда, боялась, что я снова, сама того не ведая, перетяну одеяло на себя. Что ж, запугать меня не удалось, и в летнюю школу я поехала, а Люся действительно отличилась. По плану Антоненко, темные дела она должна была провернуть так, чтобы подозрения пали только на Соболь. Оксане Люся пообещала, что поможет отвадить меня и от Марка, и от лагеря, где рыжая красавица, убрав соперницу, включит все свое обаяние. Для пущей убедительности Антоненко еще и 4 по русскому за год пообещала, рассказав Соболь о маме-директрисе и о своих связях. Вдвоем они принялись разрабатывать план, как насолить мне. Люсьена больше выступала в роли кукловода, а Оксана устраивала пакости в виде записок и звонков. Даже в лагере уговорила Кузю подкинуть пауков в нашу палату. «Сделай это просто так, по приколу, чтобы они поверещали». Пока Оксана увлеклась слежкой и запугиванием, Люся все больше занималась самокопанием. Она давно хотела устроить что-то шокирующее, чтобы, наконец, обратить на себя внимание матери. Но не решалась. Сцена у главного корпуса, когда Лидия Андреевна бросилась ко мне с объятиями, стала для Люсьены последней каплей. Уж больно долго Антоненко находилась в гнетущем состоянии наедине со своими черными печальными мыслями. Да еще и Оксана к ней постоянно цеплялась, напоминая о сорвавшейся 4. Теперь Соболь в обмен на молчание о Люсиных злодеяниях и родстве шантажировала Люсьену, требуя повлиять на оценку по русскому языку уже в аттестате. Люся, поняв, что терять нечего, и тайное рано или поздно все равно станет явным, все-таки решила исполнить задуманное. Охваченная отчаянием, страхом и безумием, Антоненко захотела и мне рассказать о своем страшном секрете, чтобы меня тоже потом помучила совесть. Будто во всем, что с ней происходило, и в самом деле была моя вина. Об этом я узнала от ребят, уже будучи в районной больнице недалеко от нашего лагеря. В нее меня доставили с сотрясением мозга и закрытым переломом голеностопного сустава. По словам врачей, я родилась в рубашке. Последствия от падения с такой высоты могли оказаться куда более плачевными. После случившегося в лагере началась проверка. По словам Никиты, Люся собиралась все-таки осуществить свой план и сигануть с крыши вслед за мной, но Яровой успел ее остановить. Пока шло разбирательство, ко мне в палату с расспросами приходили незнакомые взрослые люди. Прибегал вновь лебезящий директор в страхе, что мои родители подадут на него в суд. Он даже организовал мне отдельную палату с телевизором и большим окном. А еще приходила Лидия Андреевна. И впервые в жизни мне было неприятно ее видеть. В том, что со мной случилось, я в первую очередь винила ее. Директриса горько плакала, извинялась, говорила, что увозит Люсю с собой в город, чтобы показать врачам. Я молчала. Лидия Андреевна, поняв, что я не горю желанием с ней общаться, быстро ушла. А вот ребят почему-то пустили ко мне не сразу. Они приехали спустя несколько дней. Однажды утром, открыв глаза, я увидела их взволнованные лица. Они столпились у моей кровати и ждали, когда я проснусь. От зеркала на стене в глаза бил солнечный зайчик, и я, щурясь, не сразу смогла всех разглядеть. На тумбе у изголовья кровати появились фрукты и ваза с полевыми цветами. Неожиданно было здесь увидеть и Марка. Но после того, как я узнала, что к истории с Оксаной и Люсей Василевский не имеет никакого отношения, все-таки рада была его видеть. Как выяснилось, в тот вечер после дискотеки Марк поговорил с Оксаной о ее симпатии. Жестко сказал, что между ними не может быть отношений. Соболь ему никогда не нравилась. Кроме того, Василевский делил палату с Кузей, и ему надоели вечные цепляния и страдания одноклассника от ревности. «Вы так смотрите на меня, будто я уже помирать собралась», — ворчливо проговорила я. Ребята переглянулись и с облегчением рассмеялись. «Когда тебя выпишут?» — спросила Амелия. «Не знаю», — честно сказала я. «Но с Лангетой точно до конца лета придется ходить». «Эти дуры испортили тебе каникулы», — кипятилась Ирка. «В букете есть луговые колокольчики», — сказал Никита. От его родной улыбки тут же потеплело на душе. Яровой помнит о моих любимых цветах. В палате было солнечно и шумно, и внезапно я почувствовала себя 10-летним ребенком. Вспомнила, как валялась зимой с ангиной, и ко мне в гости приходили друзья. Мы целый день смотрели мультфильмы и болтали. Сейчас даже не верилось, что в последние пару лет у меня была только Ира. Теперь нас много. Ребята, перебивая друг друга, рассказывали о том, что сейчас происходит в лагере. «Ирка окончательно и бесповоротно бросила своего Вадика», — сказал довольным голосом Даня. Мы с Третьяковым многозначительно переглянулись. Можно было выдохнуть с облегчением. Никто больше не будет обижать нашу Ирку. Я была уверена, что Боря более порядочный, чем противный смазливый Вадик. Даня, будто прочитав мои мысли, добавил. «А с этим Борисом я по-мужски поговорил. Сказал, что в случае чего будет иметь дело со мной». Ира только закатила глаза. «Ты уж больно-то в мою личную жизнь не лезь!» Мы все улыбались. Тогда рассерженная Третьякова решила перевести тему. «А Кузя бросил Оксану?» «Серьезно?» — ахнула я. Эта новость меня потрясла. Неужели у него появилось чувство собственного достоинства? «Ага, причем сделал это при всех, прикинь. После того, как стала известна эта некрасивая история с Люсей, Макс обозвал Соболь самыми нелицеприятными словами», — тараторила Руднева, боясь что-то упустить. «У Оксанки вообще черная полоса началась», — добавила Ирка. «Мы эту историю так просто не оставили. Соболихи после дискотеки кое-кто хорошенько накостылял за тебя». «Кое-кто?» — спросила я, посмотрев с подозрением на Третьякову. «Зная ее воинственный настрой?» «Но я ни при чем», — подняв руки, быстро сказала Третьякова. Тогда я перевела взгляд на Амелию. Сколько раз она обещала начистить физиономию Соболь. «Не смотрите на меня так», — засмеялась Амелия. «Я тоже ее пальцем не тронула, к сожалению». «Да это все Дианка», — сказал Никита, кивнув в сторону смущенной Рудневой. «Диана, ты?» — поразилась я. «Ну да», — Руднева покраснела. «Там такие кошачьи бои были», — восхищенно добавил Даня. «Еле их растащили. Соболь за все хорошее досталось». «Еще и за Наташу Сухопарову», — добавила Ирка. — Да и к Рудневой она теперь лезть точно не будет. — Пусть только попробует, — сурово сказала Амелия. — Да уж, вы там не скучаете, — со смехом покачала я головой. Амелия обняла Диану за плечи. — Но это еще не все Дианкины победы, — довольным голосом проговорила Циглер, будто она была заслуженным тренером, а Руднева — ее подопечной, будущей олимпийской чемпионкой. «Помнишь, Вер, я ей давала совет поговорить с родителями. Они ведь приехали на родительский день. Диана меня послушалась». «Да, кажется, лед тронулся», — призналась Руднева. «По крайней мере, тот день был одним из самых счастливых и спокойных за последнее время». Марк сказал, что, вернувшись домой, тоже решится на важный разговор. Я же вспомнила свои чувства, которые испытывала накануне. Тогда загадала, чтобы этот родительский день никогда для меня не наступил. Чуть не накаркала. Вскоре в палату вошла пожилая медсестра. «Время посещений закончилось. Давайте, давайте, ребятки, завтра еще можете прийти». Когда друзья ушли, медсестра молча положила мне на тумбочку апельсины и в ту же вазу впихнула букет ромашек. «А этот кого?» Удивленно подняла я голову. «Заходить не стали. Попросили не распространяться и просто передать», — сварливо ответила медсестра. Папа теперь звонил намного чаще, чем прежде. Сказал, что тетя Соня готовит комнату к моему возвращению и будет проводить со мной все время до его приезда. Мама тоже звонила и плакала в трубку. В последний раз получилось особенно надрывно. «Вера, я считала тебя уже большой, самостоятельной девочкой, но ты такой ребенок! Ты мой ребенок, Вера, самый любимый! Вера, я так по тебе скучаю, прости!» «Да, мам, да», — терпеливо отвечала я, разглядывая на тумбе букет полевых цветов. Фиолетовые, желтые, розовые лепестки. Слова «люблю», «простила», «скучаю» застряли комком в горле, поэтому я преимущественно отмалчивалась. «Если бы я была рядом, ничего бы этого не случилось. Но как отец мог отпустить тебя в какой-то лагерь? Мы оба не досмотрели за тобой, дочка. Мы ужасные родители. Я ужасная мать. Вера, если бы с тобой случилось самое страшное, я бы себя никогда не простила. Я и сейчас не могу себя простить». «Ладно, мам, перестань». «Вера, когда тебя выписывают? Я прилечу. Я постараюсь отпроситься с работы и обязательно прилечу». «Не надо, мам, уже ничего не надо». Но мама, казалось, меня не слышала. Она выла в трубку и страдала точно так же, как выла бы, наверное, Лидия Андреевна, если Плюся совершила задуманное и оказалась на моем месте. Положив трубку, я уставилась в белый потолок. Была рада, что нахожусь в палате одна, потому что стеснялась своих глаз и вообще обычно старалась не плакать. Но тут просто устала. А внезапно мне стало себя так жаль. Теперь я рыдала в голос, сжимая в руках телефон. Лепестки полевых цветов раздвоились и смазались в одно мокрое разноцветное пятно.